Польская кухня. Говядина на закуску. На 6 порций 700 граммов говядины, задняя часть, 200 граммов 3% уксуса, 5 сухих грибов, 1 луковица, 40 граммов шпика, оливковое масло, 70 граммов жира, 1 столовая ложка муки, лавровый лист, гвоздика, соль. Мясо обмыть, залить уксусом и оставить на ночь в холодном месте. Обсушить чистым полотенцем, смазать оливковым маслом, добавить нарезанный кольцами лук, накрыть и оставить в холодном месте еще на 24 часа. Грибы вымочить в молоке. Нарезать шпик продолговатыми кусочками, посыпать солью и перцем, нашпиговать мясо шпиком, обвалять в муке, со всех сторон обжарить в разогретом жире. В чашу для варки риса положить мясо, порезанные грибы, подлить 1 стакан воды, посолить, добавить лавровый лист, гвоздику, готовить на пару под крышкой 2 часа. Остудить, нарезать тонкими широкими ломтями, подать со свежими огурцами и помидорами.